Глава 10. Разреженная атмосфера Кесселя не позволила огню разгореться, и поэтому пожара не случилось. Дым и пыль не взрыв, а пар над кипящей водой – вот и все, что было видно сверху. От резервуара с водой осталось только воспоминание – обломки и эта завеса. Пыль унесло ветром. Десантники быстро заняли периметр и дали отмашку, что все чисто и можно приземляться. Свистун негромко загудел с истинно коррелианской подозрительностью. «А по-моему, полный ажур», — сказал ему Корон, начиная длинный вираж над горнодобывающим комплексом. Обида Хорна была велика. Антилос не дал ему порезвиться. Злой Камеск лично разнес торпеды и резервуар, на который нацелился Хорн. Вторую торпеду Ведж потратил на зенитное орудие. Охрана комплекса намек поняла и разбежалась. На поверхность планеты выходили только крыши административных зданий и несколько геодезиков, пущенных под ангары для наземной техники. Однообразные рыжевато-бурые холмы с севера на юг пересекала ровная линия дороги. В одну сторону она вела к ближайшему заводу по производству воздуха. Что было на другом конце, Хорн не знал, потому что собирался посадить машину гораздо раньше, в ближайших холмах. «Девятый лидеру, все чисто». «Понял», — донесся в ответ приглушенный голос Антилоса. «Садись давай, нечего маячить». Ведж помолчал. «Дыхательную маску не забудь». «Благодарю за заботу о моем здоровье, босс». «Проныра лидер девятому. Клюв заткни чем-нибудь». Крестокрыл по глиссаде соскользнул с безрадостных выцветших небес и завис метрах в пяти над не менее скучной землей. Корон вписал машину в третью точку треугольника, две вершины которого уже образовали истребители Антилоса и Навары Вена. Внутри оставалось еще достаточно места для Эль-Челнока. Корон выпустил шасси и посадил машину. «Свистун!» – наставительно обратился он к обеспокоенному астродроиду. «В случае чего сначала стреляй и лишь потом запускай двигатели. Ты понял, горе ты мое зеленое?» Свистун свистнул. «Хорошо, пусть будет бело-зеленое, но если припечет, поднимай истребитель и жди остальных, они тебя прикроют». Свистун жалобно заскулил. «Нет, обещаю, ничего страшного не предвидится, просто хочу, чтобы ты постерегся, мало ли что». Чтобы не слушать ответных воплей, Корон торопливо снял шлем. Но зануда астродроид успел-таки вывести на дисплей перевод до того, как Хорн отключил электронику. Корон демонстративно не стал смотреть. Пусть помучается. Так, вынуть из кобуры бластер, проверить заряд, сунуть обратно. Что еще? Маску забыл, дурья башка. Респиратор на нос, очки на глаза. Лейтенант Хорн к выходу готов. Корон откинул колпак кабины и спрыгнул вниз. Опа! Какая приятная неожиданность! То ли он наконец-то научился выпархивать из машины, как положено бравому пилоту, то ли гравитация на Кесселе ниже, чем на Борлеес или Фалоре. И на всех прочих планетах, где этот фокус не удавался, а Корон мешком вываливался вниз. Хорн не стал ломать голову над загадкой, а побежал к оранжевой палатке, которую уже успели поставить десантники, и к стоящим возле нее Веджу и Наваре. Твиллик что-то говорил. Судя по упрямо наклоненной голове и сдвинутым бровям, командир не желал внимать убедительным доводам. Взмокшие волосы Антилоса стояли дыбом. «Как идут переговоры с Доолом?» – полюбопытствовал Хорн. Ведж нахмурился еще больше. «Так себе. Но требования я сумел в него вбить, по-моему. Правда, сейчас у него либо приступ белой горячки, либо обострение паранойи. Один толчок, и Доол кубарем улетит за грань. Может, он сластолюб или хуже?» Один из Лекку Навары изобразил предсмертную агонию. «Странный термин», — сказал Твиллик. «Кажется, раньше я его не слышал. В таком контексте». «Не обращай внимания. Корбезовский жаргон». «Не похож он на сластолюба», — горестно вздохнул Антилос. «По-моему, он жрет глиттер-стим». Хорн запечалился. Навара потребовал объяснений. Карелиане, перебивая друг друга, поведали, что обычно народ потребляет легкую разновидность наркотика, а тот, кто принимает чистый глиттер-стим, до некоторой степени повышает свои умственные способности и возможности. Некоторые даже пытаются читать мысли, или по меньшей мере так о них думают. Сами они убеждены в своих необыкновенных способностях, а когда чей-то разум закрыт для них, они бесповоротно решают, что против них что-то замышляется. Не то чтобы он был неправ. Босс, Доул просто забыл, что видел голограмму, а не тебя лично. Естественно, он ничего не мог прочесть. «Избавь меня, джедай, распутывать мысли карелианина», — проворчал Навара. Все трое замолчали разом. И без глиттер-стима было понятно, что они усиленно соображают, давно ли возле них возник могучий детина, чьи габариты даже объемистого твиллика заставляли выглядеть скромно. Детина застенчиво потупился и ткнул толстым пальцем за горизонт. «Ховер», — лаконично пояснил он. Ведж схватился за комлинг. «Лидер 12-му, что там такое?» «Одна машина, командир, движется в вашем направлении. Спасибо, конец связи». Антилос повернулся к десантнику. «Пейдж, пропусти его». «Как скажешь», — пробасил лейтенант. «Это твои гости». Ховер уже было видно. Довольно вместительный, широкозадый, с бронированным фонарем квадратной кабины. Пейдж неторопливой рысцой потрусил ему навстречу. За спину лейтенанта пристроился еще десяток таких же шкафообразных, невесть откуда взявшихся молодцев. Хорн в восхищении показал Антилосу большой палец. Водитель счел за лучшее сбросить скорость, а потом и вовсе заглушил мотор и открыл люк. Пейдж вступил в дискуссию с кем-то, кто сидел внутри, а десантники тщательно осмотрели машину, даже под днище заглянули. Результаты инспекции Пейджа удовлетворили, потому что он закрыл люк и жестом велел проезжать. Впрочем, десантники ближе, чем на 100 метров к палатке, все равно не подпустили. Они ухитрились остановить машину именно в той точке, где Ховер встал равнехонько под прицел пушек антилосовского истребителя. Люк вновь открылся. Наружу выбрались двое – мужчина и женщина. Мужчина что-то сказал одному из десантников. Тот отрицательно покачал головой. Мужчина повторил просьбу. Десантник оглянулся сначала на Пейджа, потом на Антилоса. Получив кивок от обоих, солдат нехотя проводил гостей к пилотам. Мужчина оказался очень высок и болезненно худ. Та малость волос, что еще у него осталось, была белого цвета и парила над головой легким облачком. Женщина едва доставала спутнику до плеча и, кажется, была много моложе его, хотя ее лицо покрывала маска глубоких морщин. Повинуясь жесту Антилоса, десантник провел гостей через примитивный воздушный шлюз в палатку. Следом вломились Коррен и Навара. Ведж вошел последним. Здесь можно было обходиться без масок, зато так воняло нагретым пластиком, что немедленно хотелось наружу. Гостям предложили складные стулья. Навара и Коррен, который как раз решил, что будет дышать редко и неглубоко, заняли позиции на флангах. Десантник с выражением готовности порвать в клочья любого, кто посмеет хоть пальцем дотронуться до Антилоса, застыл у шлюза. Веджа ни дурная вонь, ни жара, ни посетители, кажется, из колеи не выбили. «Командор Ведж Антилос, вооруженные силы Альянса», — сказал он. «Я был знаком с вашей дочерью». Мужчина с явным усилием поднялся и крепко пожал Веджу руку. Держался гость уверенно и спокойно. Но нижняя губа у него постоянно подрагивала, выдавая волнение. «Я вас помню», — вдруг сказала женщина. «Это вы нам написали». Антилос кивнул. Корн вопросительно покосился на Наварру. Твилик в ответ пожал плечами. Кончики Лекку у него подрагивали. «Меня зовут Кассар Форш», — сообщил мужчина, заметив переглядывание пилотов. «А это моя жена, Мида». Он вновь посмотрел на Антилоса. «Я хотел сказать вам спасибо, командор, за письмо и снимок». Голос его задрожал. Ведж и вскочившая со своего места женщина помогли ему сесть. Женщина ласково погладила мужа по плечу. Луяя не всегда бредила героизмом. Хотела доказать, что и на Кесселе есть что-то хорошее. С трудом выговорил Форш. Ей удалось. Заверил его Антилас и жестом подозвал пилотов. «Это лейтенанты Навар Вен и Корон Хорн». Мужчина вновь попытался подняться, но его удержали. Корон взял его руку и заставил себя улыбнуться. «Босс не обманывает», — заявил он. «Ваша дочь правда была настоящим героем. Без нее нам всем было бы очень плохо». «Что я несу?» — ужаснулся Корон. «Без нее нам и сейчас плохо. Она рассказывала о вас, как вы здесь всем помогаете, учите. Луяйня тоже нас многому научила». «Спасибо». Кассар Форш даже растерялся. «Нет, это вам большое спасибо», — жарко продолжал Хорн. «У меня остался долг перед Луяйня. Если вам что-то нужно, если я могу что-то сделать для вас, только скажите». Кассар, в конце концов, освободил свою руку из схватки Хорна, опять посмотрел на Антилса. «Наверное, это мне надо спросить, что я могу сделать для вас, командор. Едва ли вы вызвали меня только для того, чтобы поздороваться и познакомить с этим пылким молодым человеком. Ваше нападение на лунную базу привело всех в восторг, а Марут Дол до сих пор оплакивает ракетные установки». Ведж молча разглядывал гостя. Корон уже не раз замечал, что в моменты задумчивости босс имеет привычку потирать согнутым пальцем нижнюю челюсть и прищуриваться так, что за густыми ресницами нельзя было разобрать выражение глаз. Именно всем этим Антилас сейчас и занимался, остальные терпеливо ждали. Хорн никогда не мог понять, каким образом Веджу удавалось приковать к своей скромной персоне внимание всех окружающих. От невысокого, по-мальчишески поджарого карелианина веяло такой силой, что Хорн давно заподозрил в соотечественнике джедайскую жилку. «Такой уж день у Доола критический», — наконец произнес Ведж. «Мы кое-кого заберем с Кесселя». «Не слишком хороший народ», — сумрачно добавил он, — «но хотим прихватить и других. Если вы захотите, вы и ваша семья улетите первыми. Если только захотите», — повторил он. Помолчал. «Но в любом случае прошу вас помочь мне. Может быть, мы кого-нибудь пропустили». Антилас присел на край стола и стал ждать решения. Гость ответил не сразу. Сначала он долго сидел, бесцельно разглядывая оранжевый пол палатки. «Давным-давно», — начал Кассар Форш, и усмехнулся. «Звучит как сказка, верно? Но это было действительно очень давно. Я приехал сюда добровольно, задолго до вашего рождения, командор. Еще до войны клонов. Не знаю, много ли хорошего я сумел совершить, но надеюсь, что зла не причинял. Я останусь. А ты, Мида?» Женщина улыбалась, совсем как Луяйня. И волосы у них были одинаково темные и густые. «Я очутилась здесь не по своей воле, но останусь. Я хочу быть с тобой». Она подняла взгляд на Антилоса. «Вся наша семья останется здесь, молодой человек». Она обменялась с мужем быстрыми многозначительными взглядами. Кассар Форш кивнул. «Я помогу вам, командор, но решать, кому остаться, а кому уезжать, я не стану. Просто скажу то, что знаю». «Если вы боитесь...» «Нет, нет», — перебил Веджа отец Луяйня. «Меня давно уже считают безобидным сумасбродом. Я назову вам имена, а вы уж сами решайте, брать или нет. Транспорт-то ваш». «Я все понял». Ведж, не меняя позы, протянул руку к голографическому проектору. «Пожалуйста, пройдитесь с лейтенантом Веном по списку. Морут Дол думает, что я все затеял по собственному почину и каким-то своим личным соображениям. Я сказал ему, что собираюсь вывести с Кесселя некоторых заключенных, тех, от кого он был бы рад избавиться, а в знак признательности он отпустит тех, кто нужен мне. Собственно, я почти не соврал. Но пока Дол считает, что я могу и хочу убивать его рабов, взрывать хранилище Спайса, а его самого хорошим пинком мечтаю отправить на Мау». Во время тирады Мида не спускала с Антилоса внимательных глаз. «И вы способны?» – спросила она. «Вы можете так поступить?» Ведж рассеянно хмурился. «Способен? Да, разумеется. И не буду особо мучиться сомнениями». «Но вы же совсем мальчик, командор». Их взгляды встретились. «Нет, не такой уж и мальчик. Женщина вдруг улыбнулась. «Хорошо. На Кесселе страх столь же привычен, как спайс или воздух. Используйте страх, молодой человек, и добьетесь своей цели». Ветч что-то перенастроил в проекторе. Некоторое время он нерешительно покусывал губу, потом включил аппарат. Изображение было небольшое, размером с летный шлем, да и качество оставляло желать лучшего. Четырехрукий рыбет неторопливо переминался с ноги на ногу, потом заметил, что связь налажена, и переплел перепончатые конечности, принимая степенный вид. Зеленый цвет его тела как нельзя лучше сочетался с цветом одежд, а бурые разводы на лице выглядели так, будто Доол раскрасил себя мелками. Правитель Кесселя наклонился к аппарату, пропорции исказились. Корон чуть было не расхохотался, очень уж комично выглядел рыбет, но наткнулся на сумрачный взгляд командира и поперхнулся. «Опять ты, Антиллес!» – неприязненно пробулькал Доол. Голос его скакал с октавы на октаву, к тому же рыбет почему-то предпочитал произносить в имени собеседника больше звуков «Л», чем там их было. «Нет, твой ночной кошмар», – буркнул в ответ Карелианин. «Ты созрел для обмена или еще помаринуешься?» Ветч смотрел сквозь полупрозрачное изображение на Навару. Твилек кивнул. «Могу взять пару Салустиан за Арба Сингснекса?» «Нет!» Сходу возмущенно булькнул рыбет. «Нет?» Ветч медленно растянул губы в неприятной усмешке. Корон поежился. А отец еще называл Антилоса никчемным оболтусом и разгильдяем, вспомнил он, и ругался, когда узнал, что Ветш начал возить оружие для Альянса. Да если бы босс решил всерьез заняться контрабандой, Бустер Террик и Хан Соло просто отдыхали бы в сторонке. «Где ты видел, чтобы покупатель назначал цену, а? Товар мой, мне и решать!» Рыбет угрожающе растопырил шипастые жаберные крышки. «Арп мой, без него обойдешься!» Некоторое время Доол пыжился, затем успокоился и вновь перил искусственный глаз в голограмму. Ветш лениво посвистывал сквозь зубы, покачивая ногой. «Это твое последнее слово?» — повторил он. «Хочешь за Салустиан Зе Кутина?» — быстро поинтересовался рыбет. Имя Корона не удивило. А вот реакция Кассера Форжа очень. Отец Луяйни вздрогнул как от удара. Его жена Мида стиснула ему руку. Корон помахал ладонью, привлекая внимание Антилоса. Ветч отключил звук, повернул голову. «Босс, мне его голос не нравится», — скороговоркой доложил Хорн. «Слишком взволнован. Он страшно хочет избавиться от Тина. За него можно взять больше». Если судить по лицу командира, он не услышал ни слова. Все та же равнодушная застывшая маска, опущенные ресницы и хмурая усмешка. По-прежнему, не сказав ни слова, Ветш вернулся к переговорам. «Тин мне нужен, как ранкору набедренная повязка. Сам с ним забавляйся, я не сумасшедший». «Ты возьмешь его или вообще никого не получишь?» Ветш пошарил в кармане комбинезона и достал оттуда комлинг. Подержал на ладони перед проектором, чтобы Морут Доол разглядел миниатюрный приборчик в деталях, потом поднес ко рту. «Проныра лидер 12-му. Мне перестал нравиться склад номер один. Взорви его!» Изображение рыбета внезапно исчезло, потом появилось вновь, как будто Доол бегал смотреть на внешний дисплей. «Не посмеешь!» – булькнул Доол почти на пределе слышимости. «С чего ты взял?» – поинтересовался Ветш и отвернулся от проектора, скрывая ладонью зевок. Комлинг, впрочем, не убрал. «Лидер, я 12-й, вижу цель, захожу на атаку». «Антилос?» «Ты что-то сказал, Доол?» «Антилос, подожди, что ты делаешь?» «Лидер, я 12-й, торпеды готовы, сэр». «Антилос?» «Что тебе, Доол?» «Забирай Салустиан! И еще...» 12-й. «Отставить запуск, но данные цели не стирайте. Как прикажете, сэр, конец связи». Доол облизал толстым фиолетовым языком пересохшие от волнения губы. «Забирай своих Салустиан! Кого еще?» Ветш сделал вид, что глубоко задумался. Невидимый рыбету Твилек поднял 5 пальцев. «И 5 ботанов, включая эсерку Плокре. Приготовься принять данные». «Локри». Ребет неохотно кивнул. «По рукам. Но Тин прихватит с собой еще одного». «Кого?» «При нем будет резчик». Ветш оглянулся на форжей, но те либо не слышали, либо ничего не поняли. «Корон?» Хорн добросовестно порылся в памяти. Термин, принятый среди наркодельцов на Карелии, с интонациями информативной сети, сообщил он. «Тот, кто готовит спайс на продажу или для употребления. Термин обозначает лицо настолько близкое, что можно ему довериться. Вероятно, он имеет в виду помощника». «Он имеет в виду любовницу», — глухо сказал Кассар. Хорн пожал плечами. «И так бывает». «Вы знаете, кто это?» — спросил Ветш. Кассар только повесил голову. Вместо него ответила Мида. «Да, знаю. Ее зовут Инири». Навара Вен затрещал клавишами деки. «Лица с таким именем в списках заключенных не значится». «И не может значиться. Девочка не совершала никаких преступлений». «На Кессель просто так не ссылают. Влез со своим мнением пламенный Хорн. Вы вообще знаете эту Инири?» «Я думала, что знаю ее лучше всех». Женщина вытерла слезы. «Это наша дочь. Сестра Луяйня». Глава 11. «Ты там не сдох случайно, Антилас? Мы договорились или нет?» «Договорились. Высылай их». Ветш остановил передачу. Теперь Мору Дуол будет видеть лишь голографическое изображение эмблемы разбойного эскадрона. Ветш тем временем подошел к форжам. «Только слово», — сказал он, — «и мы сделаем все, чтобы она с ним не осталась». «Ты обещал». Мида схватила Антилоса за руку. «Пожалуйста, присмотри за моей девочкой». Кассар осторожно отцепил супругу от Карелианина. Обнял ее. «Так нельзя», — тихо проговорил он. «Она сама приняла решение. Но это плохое решение. И поэтому мы должны лишить Инири свободы». Кассар медленно покачал головой. «Принять неверное решение – это еще не преступление, Мида, даже по законам Империи». Корон не выдержал. «Я видел, как многие отправились на Кессель лишь потому, что приняли не то решение», – горячо вступил он. «Если что он и не сможет никогда перенести, так это боль в глазах родителей». «Я знаю Тина, он дурной человек, ваша дочь хлебнет с ним неприятностей». Кассар выпрямился. «Да, если последует своему решению», — согласился он. «Но она же уходит с Тином», — не унимался Корн. Кассар Форж бессильно пожал плечами. «Значит, она что-то в нем находит. Может быть, Синири сумеет спасти Тина от него самого?» Корн скривился от отвращения. «Там есть что спасать?» «Я прожил целую жизнь, пытаясь научить людей и не людей жить вдали от Кесселя. Но большего мне не дано. Я не могу делать выбор за них. Не могу прожить за них жизнь». Он вытер слезы с бледного лица Миды. «Мы дали нашей дочери, всем нашим детям, всю любовь, на которую были способны. Мы им верим. Мы поверили Луяйне, когда она ушла к вам. Мы должны поверить и Нири». Хорн упрямо мотнул головой. «Мне это все не нравится, командир». «Мне тоже, Корн», — устало согласился Антилас. «Но это не наш бой. И мы в нем не победим, по крайней мере, не сейчас». Ветш удивленно посмотрел на свои руки, как будто только сейчас заметил, как крепко стиснуты кулаки. Потом осторожно, морщась от боли, разжал пальцы. «Может быть, мы послужим Тину тормозом?» – неуверенно предположил он. «А когда тормоза прогорят, придумаем что-нибудь». «Как прикажете, сэр». Неприязненно отчеканил Корн и уткнулся в список. Первоначальный список был взят из имперского архива. Возле каждого пункта стояла небольшая приписка «Ценность каждого преступника». Из нескольких тысяч ценными были признаны лишь 17. Вернее, уже 16, поскольку Дуол вычеркнул Арба Скинкснекса. И все они были восходящими звездами Черного Солнца. Ни один из них не добрался до верхних уровней организации, но каждый был инициативен и полон решимости сделать карьеру. Если бы арест и ссылка не оборвали их взлета, они со временем могли бы сравниться с Джабой Хаттом по власти и влиянию. а Корнхорн предавался воспоминаниям, уже в который раз отметив, что в ностальгию он впадает всякий раз, когда это сильно мешает делу. Отец жаловался, что характер организованной преступности изменился. Когда-то давным-давно «Черное солнце» было почтенной организацией, которая знала и чтила мораль и кодекс чести. Разумеется, своеобразную мораль и свой собственный кодекс. Бросил груз, заплати или отдай равноценный товар. Настучал на коллег, готовься к неминуемой и жестокой смерти. Офицеры сил правопорядка – законная мишень номер один. Но если тебя приходили убивать, то убивали только тебя, хотя честным поединком назвать это было трудно. Новое поколение охотнее кидало бомбу в переполненную контину, чтобы избавиться от неугодного. Смерть ждала не только информатора, но и всю его семью, и никто не видел в том ничего необычного. Убийство политических противников организации стало правилом, а не исключением. Хэл Хорн обвинял во всем Альянс, мол, повстанцы открыто демонстрируют неповиновение законной власти и творят, что хотят, вот преступники и осмелели. Между тем, в воздушный шлюз ввели необычную пару. Первым внутрь впустили закованного в кандалы мужчину. Он споткнулся, неуклюже пошатнулся, восстанавливая равновесие. Потом стряхнул с лица дыхательную маску и нагло осклабился, обводя взглядом присутствующих. «Я Зэк Катин», — объявил он, безошибочно угадывая в Антилесе главного и обращаясь только к нему. «Звал начальник. 5 лет, проведенные на Кесселе, на нем никак не отразились. Тот же лоснящийся голый череп, безволосая, будто всегда выбритая морда. Волос у лоскута отродясь не было. Наверное, родители интересовались генной инженерией, потому что в досье он значился как человек. По блестящей, будто отполированной коже, розовой, как у младенца, расплескались бледно-голубые брызги, словно Тин в том же младенчестве чихнул в миску с краской, да так и не сумел отмыться. Самое большое пятно украшало переносицу, расплывалось по левой скуле и заканчивалось где-то на затылке. В дополнение к остроконечным ушам и зубной эмали черного цвета картинку довершали глаза, окончательно вычеркивая лоскута из мира людей. Глазные яблоки были цвета артериальной крови, а ромбики зрачков окаймляла золотистая полоска. Все остальное лоскут еще мог как-то спрятать или замаскировать, но именно необычная форма зрачков выдала его при облаве и обеспечила длительный отдых на Кесселе. Ведж коротко глянул на Хорна. «Это он?» Корн кивнул. «Все в порядке, сэр. Это точно лоскут». «Не как Хорнов сынок?» Развернулся к нему Зекка. Сопровождающий его десантник без особых усилий развернул упирающегося лоскута лицом к Антилосу. Тин продолжал скалиться. Ростом он был примерно с Хорна, но из-за худобы казался выше, а поскольку знал о том, как нервно Хорн относится ко всем, кто выше него хотя бы на сантиметр, постарался еще больше выпрямиться. «Ты что, не получил от меня весточки? Или ты такой тупой, что до тебя не дошло? Какой еще весточки? А у тебя случаем папаша не помер?» Первым побуждением было удавить мерзавца или хотя бы заорать на него. Но сначала подвело сбившееся дыхание, потом не хватило слов, а потом Хорна, бросившегося на лоскута с кулаками, перехватил на половине дороги Антилос. Вырваться из рук командира не удалось. «Он не первый и не последний», — негромко сказал Ведж. Зекка Тин откровенно веселился, глядя, как Хорн барахтается в объятиях Антилоса. «Может быть, лоскут виноват», — продолжал Ведж. «А может, он просто слышал новости и дразнит тебя». Слишком поздно Корн сообразил, что отец погиб через 1,5 стандартных года после того, как Тин отправился отдыхать. Обычно черное солнце не отличалось терпением. Корн прищурился. «Полагаю, ты мог бы убить его», — произнес он медленно и раздельно. «В конце концов, ты постоянно нам угрожал. Только выполнить угрозы. Кишка тонка». Видимого эффекта на лоскута его слова не оказали. Зекка Тин сплюнул и посмотрел на Антилоса. Ведж как раз отпустил своего лейтенанта и отряхивал рукав комбинезона от несуществующих пылинок. «Это еще кто? Джедай?» Ему пришлось ждать ответа. Судя по тому, как пристально Антилас разглядывал свои старые космоботы, он размышлял, не навести ли на них глянец. Хорн был готов поклясться, что Ведж вот-вот раздобудет где-нибудь тряпку и возьмется за дело. Нет, Ведж вздохнул, и глянец на потрепанной обуви остался дожидаться лучших времен. Просто человек, который решает, будешь ли ты жить, если да, то где. Первый твой ход был не слишком удачен. «Ах, простите, я совсем позабыл, что повстанцы как на подбор душки и лапочки. По крайней мере, те ваши, которых сослали сюда, все время об этом твердят». Тин осторожно ухмыльнулся. «Так-так, значит, вывозим таких, как я, с Кесселя. Что, чистеньким перестало быть выгодно?» Ведж вновь заинтересовался своими ботинками. Десантник выпустил из шлюза девушку. В первое мгновение Корону показалось, что это Луяйня, но в следующую секунду девушка сняла маску. Сестры были очень похожи, только у Инири волосы были гораздо длиннее, а одна прядь выкрашена в бледно-синий цвет. Инири не ожидала увидеть родителей, но почти сразу же отвернулась и положила ладонь на плечо лоскута. Антилас некоторое время смотрел на нее, потом перевел взгляд на Тина. «Новая республика поручила мне предоставить вам транспорт с Кесселя», — ничего не выражающим голосом сказал Ведж. «Место назначения узнаете позже. Перед вами будет поставлено несколько задач. Выполните их. Новая республика гарантирует вам амнистию. Вы все поняли?» «А если я соглашусь, а потом пошлю тебя к ситхам? Вернетесь сюда?» — улыбнулся Антилас. «Если бы Корн стоял на месте лоскута, он бы постерегся. Улыбка Веджа ему совсем не нравилась. Галактика велика. Таково ваше мнение, но она может оказаться гораздо меньше, чем кажется». Антилас безразлично пожал плечами. «Император не сумел от нас спрятаться, так что не стоит обольщаться на собственный счет». «Ты и раньше не был настолько сообразительным, чтобы это понять, лоскут», — вставил Корн. «И сейчас ничего не выйдет». «Какой ты страшный, Хорн! Я весь дрожу!» «Не хочу тебя пугать. Гораздо больше я хочу тебя поймать, Тин!» Корн нагнулся, подобрал дыхательную маску и швырнул ее Зекке в лицо. «Запомни, неважно, куда ты отправишься, я всегда тебя найду, как в прошлый раз!» Ведж мотнул головой, подавая сигнал охране. «Не хватало еще, чтобы эта парочка схватилась здесь не на жизнь, а на смерть!» «Выводите его наружу и готовьте к погрузке». Инири шагнула следом за лоскутом, но десантник, повинуясь жесту Антилоса, остановил ее. «Мистрис Форш, я хотел бы поговорить с вами». Инири медленно развернулась к нему, вздернув упрямый подбородок. На какое-то мгновение Веджу показалось, что перед ним стоит Луяйня. Те же волосы, то же лицо, те же глаза. «Едва ли мы с вами наедине?» Даже голос у них был один на двоих. «Вам не обязательно следовать за Тином». Девушка ожгла взглядом стоящих в стороне родителей и вновь посмотрела на Веджа. «Я свой выбор сделала и останусь с ним. Не вам заниматься моей нравственностью». И снова вмешался Корн. «Мы сможем вас защитить». «Так же, как защитили сестру?» Язвительно усмехнулась она. Ведж понял. «Он ей ничего не докажет. Ни он, ни Корн, никто. Она просто не станет слушать». И пока он не избавится от ощущения, что говорит с Луяйне, вообще ничего не получится. Протянутая была рука Хорна бессильно упала. Похоже, у него возникло то же самое ощущение, как будто Луяйня только что вновь умерла. Если бы их обоих сейчас спросили, что гложет их больше, собственные воспоминания или боль Инири, они не сумели бы сделать выбор. Но возможность исправить случившееся злила обоих больше всего. «Я... все мы...» — Корн первым сумел заговорить. «Сделали все возможное, чтобы уберечь Луяйне. Мы не знали ее так долго, как вы, и совсем не так хорошо. Но вам-то известно, какой была ваша сестра. Вы же знаете, как она умела располагать к себе людей, как умела ценить друзей и облегчать их страдания. Она была с нами именно такой. Он указал на шлюз. «Может быть, не наше дело, чем вы там занимаетесь с Зэкой Тином, но я лично уверен, что ваша сестра не хотела бы, чтобы вы ушли с ним. Луяйни больше нет. Но зачем тем, кто любил и уважал ее, стоять и смотреть, как вы впутываетесь в неприятности? Тин – все то, чему всегда сопротивлялась Луяйни. Вы не знаете его». «Может быть, вы тоже не знаете. Не нужно так поступать, Инири. Я поступаю». Девушка решительно сложила на груди руки. «Я так хочу». Ведж покачал головой. «У вас будет время передумать», — сказал он. «Все сказали». Антилас хмуро посмотрел на нее. «Не хотите попрощаться с родителями?» «Зачем? Луяйни это не уберегло». «И не убило». Что-то в его голосе задело ее. Мгновение Инири смотрела на родных, у нее почти дрогнули губы, но потом она решительно натянула на лицо маску. Не проронив ни единого слова, она вошла в шлюз. Ведж беспомощно повернулся к Кассару. Тот обнимал жену. «Ничего, командор», — вздохнул Кассар Форш. «Вы хотя бы попытались, а больше мы и просить не могли». Остальной обмен прошел на удивление гладко. Антилусу пришлось прибегнуть к угрозам всего пару раз, когда Дуол вдруг менял свое решение относительно некоторых кандидатур. Но в конце концов Ведж все-таки ухитрился забрать 150 политических заключенных вместе с 60 самыми закоренелыми бандитами, каких только знала галактика. Ведж чувствовал себя вываленным в грязи с макушки до пяток, мечтал только о душе или хотя бы ведре воды, но подозревал, что купание не поможет. В довершение всего Корон вдруг отыскал в списках какое-то имя и восторженно заорал, что уж этот-то сумеет удержать Зэкку Тина в узде. Ведж не поверил. Хорн продемонстрировал ему список. Торг вспыхнул с удвоенной силой. Ведж сделал Доолу предложение. Ребет отказался, сообщив, что от этой сделки ему ничего не перепадает. Ведж посоветовал считать это актом доброй воли. Доол спросил, не держит ли его командор Антилас за идиота. Ведж потянулся к кобуре. Доол расхохотался ему в лицо, заявив, что надо быть коррелианином, чтобы развлекаться стрельбой по голограммам. Тогда с неприятной ухмылкой Ведж вынул комлинг и связался с эскадрильей. На втором заходе на цель Мору Доол решил, что в его интересах согласится на предложение. «Я в последний раз имею с тобой дело», — напоследок объявил он. «Отныне Кессель сам по себе, ты сам по себе. И только сунь сюда свой длинный нос». «Ну, тогда я не стану возвращаться», — Ведж широко улыбнулся голографическому изображению. «Да, разве что привезу обратно некоторых ваших друзей». Он успел оборвать связь на самой драматической ноте рыка собеседника. 10 минутами позже два десантника ввели в палатку пожилого человека в наручниках. Голограмма, предоставленная им командованием, не смогла передать ни роста, ни живости взгляда, ни исходящего от человека ощущения уверенной силы. Гордо посаженную голову венчала шапка седых волос, возвращая пленнику достоинство, которое отобрали у него грязный комбинезон и изнуренный вид. Корон покосился на командира. Даже того впечатлило. «Мов Флири Ворру?» – произнес Ведж, вставая. «Я командор Антилас». Заключенный вежливо улыбнулся. «Бывший Мов», – поправил он, – «польщен. Мне показалось, или я действительно слышу в вашем выговоре коррелианский акцент?» «Действительно слышите», – сознался Ведж. «Верный сын старшего брата пришел освободить меня из тюрьмы? Может быть». Корону не приходилось встречать Моффа Ворру, но дед часто о нем рассказывал. На посту губернатора Коррелианского сектора Ворру закрывал глаза на деятельность контрабандистов, которыми их планета славилась на всю галактику. Когда сенатор Палпатин объявил себя императором, в лице Ворру он увидел опасного конкурента. Принц Ксизар придумал интригу, чтобы передать мятежного губернатора в руки Палпатина. Но император, к всеобщему изумлению, не стал казнить его. Официальная версия гласила, что Ворру обменял свою жизнь на сведения о заговоре сенаторов. И хотя прошло немало лет с тех пор, как Ворру правил сектором, преступники всех мастей, пираты и контрабандисты вспоминали Кареллию под его управлением как сладостную идиллию. Ворру стал легендой преступного мира Империи, и месяца не проходило, как в Карбес поступали новые слухи о попытке спасти его с Кесселя. Бывший имперский мов пожал плечами, насколько ему позволяли наручники. «Чем обязан знакомству? Вы знаете Зек Кутина?» Ворру вздохнул. «Знаю. Агрессивен, очень умен. В первую очередь агрессивен. Застаньте его врасплох, он ответит ударом. Непредсказуем. Мы собираемся использовать его против Империи, но не слишком хочется спускать его с поводка». Пожилой человек неторопливо улыбнулся. «Когда стратегическое оружие используют в тактических целях, я начинаю думать о плохом знании предмета или об отчаянии». «Сейчас отчаянные времена», — Ветш кивнул в сторону Корна. «Лейтенант Хорн считает, что вы можете контролировать Тина». «Контролировать его?» «Нет». Ворру на мгновение прикрыл глаза. «Контролировать тех, кто ему нужен, да. Это я могу для вас сделать». «Сделаете?» «С удовольствием». Ворру улыбнулся. «Это будет опасно, но вновь увидеть центр Империи – это стоит риска». Корн сообразил, что сидит с раскрытым ртом, подобрал отвисшую челюсть и покосился на командира. У Веджа рот был закрыт, но выражение на лице тоже то еще. Как будто Антилос получил пыльным мешком по затылку в самое неожиданное мгновение собственной жизни. Пожилой человек внимательно посмотрел на обоих юнцов по очереди и рассмеялся. «Не стоит так изумляться, мальчики. Лучше порадуйтесь». Он поднял скованные руки и постучал указательным пальцем себя по лбу. «Не обладая я хоть каплей ума, то не смог бы выполнить то задание, которое вы собираетесь мне поручить». Глава 12. Темные длинные коридоры под императорским дворцом, как правило, приводили Киртона Лоора в состояние глубокой депрессии, особенно когда прогулка по ним была вызвана звонком от Эвера Деррикота. «Генерала Эвера Деррикота», — напомнил себе Лоор. «Хочешь жить, не забывай таких тонкостей». Сам Деррикот, похоже, вновь пребывал в состоянии маниакально-депрессивного психоза. Как правило, это заканчивалось жалобами на всех и вся, и в частности на Лоора, что никак не способствовало улучшению настроения. «Корн Хорн побывал на Кесселе», — вспомнил Лоор, — «и даже участвовал в освобождении преступников». Лоор позволил себе рассмеяться. Эхо раздробило смех на кусочки и угасло в полумраке под потолком. Какая ирония! За последние две недели преступники перебрались в центр Империи. Повстанцы оказались осторожнее, чем предполагалось. Службы безопасности рыли носом землю. Но тем не менее, мятежники все-таки очутились на планете. А это означало, что кто-то кому-то дал жирную взятку. Не будь Лоор предупрежден, наверняка пропустил бы пополнение в трущобах Корусканта. А вообще план Альянса Лоору даже понравился. Преступники никогда не славились способностью вести себя тихо и скромно. Империи пришлось заняться восстановлением порядка в собственной столице, на что ушло немало сил и ресурсов. Альянс таки ухитрился вдохнуть новую жизнь в разлагающийся труп Черного Солнца. И все-таки Лоор веселился, воображая чистоплюя Хорна, помогающего вывести с Кесселя тех, кого так активно посылал туда. Представляю, какое у него было лицо. Жаль, не довелось увидеть. Киртон вновь невесело рассмеялся. «А ведь ты боишься Хорна», — сказал он себе. «Ну, хорошо, не боишься. Скажем мягче, ты его опасаешься». Хорн, Гил Бастра и Елла Виссири довольно долго морочили ему голову на Кареллии и сумели ускользнуть из-под самого его носа. Ну, Бастру он потом отыскал, потратив на поиски 1,5 года. Правда, Бастра так наследил, что не нашел бы его разве что слепой. Один раз Киртон был уверен, что сумел зацепить Хорна, был уверен и ошибся. А где сейчас Виссири и ее муж, он понятия не имел. Все же Лоор был реалистом. Он не вынашивал злобных планов мести, когда кто-то обманывал его. Он ставил галочку в своем мысленном досье. Обманул один раз, сумеет надуть и вторично. Давно, еще до того, как Йсана Иссорд вызвала его в центр империи и строго отчитала за склонность к необоснованным предположениям, он предположил бы, что дважды на одно и то же сельскохозяйственное орудие он не наступит. Но с тех пор он стал умнее. И поэтому вновь оценил возможности Хорна. Из новой оценки родился страх, хорошо, опасение. Лор всегда знал, что Хорн сначала стреляет, а затем думает, и предположил, что тот способен хладнокровно перестрелять компанию контрабандистов. Потом Лор обнаружил обман. У него до сих пор начинали гореть от стыда уши при воспоминании, что предположение он строил на докладах, написанных Бастрой. Чтобы сподвигнуть Лоора на надзор над проектом, Иссорд на всю галактику раструбила, кто убил Гила Бастру. Разумеется, об этом узнали повстанцы. Но Иссорд было мало. Она дала всем понять, что Лоор находится в центре империи. Сказала, что надеется, будто подобная информация отвлечет Хорна от поисков в других местах. Но Лоор понимал, что эти данные привлекут Хорна прямиком на Корускант, так же неотвратимо, как порог притягивает хаттов. «Когда он появится здесь, мне придется быть осторожнее. Пусть наша встреча произойдет так, как запланирую я, а не он, и не Иссорд». Дверь в лабораторию открылась, как только он протянул к ней руку. На пороге его встречал сам генерал Деррикот. Генерал буквально светился от радости. Несмотря на то, что худобой Лаор мог соперничать со скелетом, ему не удалось протиснуться мимо округлого Деррикота. «Мне казалось, что вы хотите, чтобы я взглянул на что-то внутри лаборатории, генерал», — вежливо осведомился Лаор. «Я ошибся?» Деррикот обеими ладонями пригладил жиденькую шевелюру. «Нет, не ошиблись. Куарены нам так помогли, так помогли». «Изложите все в рапорте, генерал». «Нет, вы должны видеть все собственными глазами». Вот чего ему не хватало для полного счастья. Лор прекратил попытки проникнуть в лабораторию. Запись, переданная Деррикотом, уже вызвала у него тошноту. Мысль же о том, что любоваться на это придется воочию, стала причиной второго позыва расстаться с содержимым желудка. Склонности к нездоровому любопытству Лор не испытывал. «Ведите», — вздохнул он. «Прощай, ужин». Деррикот отодвинулся, давая дорогу. В лаборатории, в отличие от остальных помещений дворца, все было функционально и стерильно. Яркий свет отражался от белых и зеркальных поверхностей, а единственной вещью, которую можно было принять за украшение, были желто-красные надписи, предупреждающие об опасности заражения и работающих лазерных установках. Сквозь прозрачные стены было видно, как возятся жутковатого вида фигуры в скафандрах высшей биологической защиты и роботы. Дверь закрылась с характерным свистом. Лор оглянулся. Деррикот пустился в длительные и нудные разъяснения. Лор подождал, не вслушиваясь, когда генерал завершит лекцию. Потом произнес... «Я считал, что люди иммунны». «Ну, это не совсем так, я бы сказал». Генерал радостно улыбнулся. Он обожал демонстрировать окружающим пробелы познаний Киртона Лоора, особенно, когда дело касалось проекта. Лоор знал об этом и не обижался. Деррикот в который раз поведал о том, что не все вирусы одинаковы, о мутагенных факторах и о штаммах, о генной инженерии и широких возможностях современной науки. Киртон привычно пропускал его слова мимо ушей и ждал рвотных позывов. Потом сообразил, что Деррикот ждет ответной реплики. «Но ведь можно создать вакцину, не так ли?» Наугад ляпнул Киртон, понадеявшись, что попал в тему. «Не все так просто, агент Лор, не все так просто». «Да, кажется, попал во всех смыслах». «Иммунитет – не решение, а на создание первосортной ваккины уйдут годы», – Деррикот просиял. «Нет ничего невозможного, мой драгоценный Киртон, но затраты превысят нынешний бюджет в раз в 10. Нет, что это я? В 20 раз! Одна радость. У Альянса не будет ни времени, ни ресурсов. Мысленно поздравил себя Лоор. Но инфекция все же лечится, уточнил Киртон, пережив очередную лекцию. Бактой, кивнул Деррикот. И все? Разумеется, бакты лечили что ни попадя, от порезов до серьезных травм, от заложенного носа до бондолианской лихорадки. Если бакты убивают вирус, зачем он нам? Не согласен. Чем тяжелее случай, тем больше требуются бакты. Генерал едва не подпрыгивал от возбуждения. А на последней стадии поражение затрагивает столь важные органы и столь серьезно, что требуется киберпротезирование и импланты. Пойдемте же скорее. То, что вы увидите, поразительно. И заразительно. Деррикот потащил Лоора вглубь комплекса, за массивную металлическую дверь, открывающуюся в длинный коридор. Сквозь транспористиловые окна были видны одинаковые камеры с подопытными. Слева – гамарианцы, справа – куаррены. И те, и другие раздеты и напуганы. На первый взгляд, в общем, здоровы, хотя Лоор никак не мог заставить себя присмотреться. «Заметили, что материал трехслойный?» – поинтересовался Деррикот. «Кстати, наши подопечные нас не видят. Прекрасная звукоизоляция. Я решил, что так легче поддерживать порядок». «Разумеется», – пробормотал Лоор. Он не видел особого смысла в чрезмерных предосторожностях. Через неделю или две из обитателей камер не останется никого. Киртону казалось постыдным прятаться от них. «В конце концов, после всего того, что мы с ними творим, мы должны иметь смелость показаться им на глаза». В первых камерах гамарианцы вели себя на редкость смирно, но, похоже, подозревали о наблюдении, потому что сохраняли хотя бы внешнее спокойствие. Заключенные следующих боксов пребывали в ступоре. Они сидели, уставившись остекленелыми глазами в одну точку, либо лежали без движения. Лоор заметил пятна и нарывы на их шкурах. А еще он заметил, что морды гамарианцев против обыкновения не испачканы в слюне. Особого впечатления болезнь пока не производила. А потом Киртон увидел больных на следующей стадии. Нарывы вскрылись, толстая шкура потрескалась, из ран текла густая черная слизь пополам с кровью, и гамарианцы больше не сидели на месте. Они метались по камерам, оставляя за собой кровавые следы. Они бились о стены, падали, поднимались, вновь кидались на стены и опять падали. Их рвало густой темной слизью. Один из пленников бросился на окно, отделяющее его от наблюдателей. Киртон машинально отшатнулся. В следующее мгновение он уже стоял на коленях со вкусом рвоты во рту. «Отвратительно!» «Я знаю!» — с гордостью признал Деррикот, покровительственно похлопывая агента имперской разведки по спине. «А куаррены при этом чернеют с головы до ног, а потом их иммунная система сходит с ума». У них разжижаются даже кости, можете себе представить? Они превращаются в живые бурдюки, начиненные Крайтосом. Правда здорово? Киртон, вытирая рот, поднялся на ноги. Крайтосом? Так я назвал этот штамм. Деррикот причмокнул от удовольствия, наблюдая за умирающим гамарианцем. Сейчас генерал больше, чем когда-либо, напоминал сытно пообедавшую жирными мухами жабу. Лоор отвернулся, но с другой стороны коридора зрелище было еще отвратительнее. «Кубик крови наших пациентов на последней стадии способен заразить взрослую особь», — продолжал Деррикот. «Инкубационный период еще недостаточно короток, зато сама болезнь развивается стремительно. Сомневаюсь, что мы сможем улучшить наше детище». «Почему?» «Мой дорогой, нарывы, кровотечение, рвота – это часть процесса. Вирусу нужно время. Пациент умирает клетка за клеткой, а к последней стадии сходит с ума от боли. Кстати, я упоминал, что рецепторы вирус не трогает, и они великолепно работают. Замечательное достижение». Лоор старался смотреть только на собеседника, игнорируя движения в камерах, которые ловил краем глаза. Сколько времени длится болезнь?» «У нее 7 стадий, по одной на каждый день». Деррикот указывал на один из боксов. Но Киртон Лоор даже головы не повернул. «Куаррены умирают не так тошнотворно», — доверительно сообщил генерал. «Между расами болезнь передается?» «Именно об этом я и хотел поговорить». Дерикот подхватил Лоора под руку. Того чуть было не стошнило вторично. «Версия Крайтоса для Куаренов годится для Мон Каламари. Мне нужно больше объектов. Думаю, рейд на Кашиик мог бы...» «Кашиик? Этот человек не маньяк. Он сумасшедший, он самый настоящий безумец. Я переговорю с госпожой начальницей, но, по-моему, не слишком разумно уничтожать расы, из которых получаются превосходные рабы». Киртон очень тщательно подбирал слова. Генерал обожал кляузничать. Следовало поберечься, чтобы самому не стать его подопечным. «Может сделать вирус универсальнее?» «А, это слишком просто. Гораздо элегантнее было бы...» «Тут нет ничего элегантного», — не сдержался Лоор. Дерикот отступил на шажок, близоруко заморгал близко посаженными глазками. «Ничего элегантного?» — жалобно переспросил он. «Совсем ничего?» «Спокойно, осади назад и не смотри по сторонам». «Не берите в голову, генерал, это нервы». Киртон Лоор сложил губы в восхищенную улыбку, максимально искреннюю и душевную. «Ваша работа изумительна, неподражаема». Он проглотил очередной комок в горле, на секунду представив миллиарды живых существ, которые медленно превращаются в кровавую слизь. Голова закружилась, захотелось на свежий воздух, подальше отсюда. «Повстанцы хотят получить Корускант», — сказал он, глядя во вновь заблестевшие пуговки генеральских глаз. «Вашими талантами, генерал, им достанется кладбище, полное отвратительных и вонючих трупов». Глава 13. Корн ожидал за прозрачным щитом, пока скат-пульсар глушил двигатели и опускал трап. Модифицированная яхта класса «Баудо» оправдывала свое название, в основном из опущенных вниз удлиненных плоскостей. Корон поймал себя на том, что откровенно любуется кораблем. Это было особенно удивительно, если учесть, сколько сил и нервов они с отцом положили в свое время на то, чтобы отловить в Звездном море Искат и его капитана. Прежнего капитана строго одернул сам себя Корон. Бустер Террик был проклятием и наваждением семейства Хорнов. Бустер возил не только спайс, он не брезговал любой контрабандой. Особо той, за которую богатые и влиятельные люди и нелюди галактики были готовы заплатить любые деньги. Как следствие, Террик-старший обзавелся многочисленными друзьями. Он легко мог заделаться процветающим торговцем и антикваром, но слишком любил летать. Правда, Хеллхорн все-таки поймал его, и Бустер на 5 лет загремел на шахты Кесселя. Корн криво усмехнулся. И вот теперь сын Хелла Хорна ждет не дождется, когда по трапу ската сойдет дочь Бустера Террика. А вот и она. Миракс спускалась не спеша. Против обыкновения ее длинные черные волосы были распущены. Заметив комитет по встрече, девушка улыбнулась. Корн расплылся в ответной улыбке. «Как прошел рейс?» «Импы не вмешивались. Темные глаза Миракс задорно блестели. С другой стороны, неделя с 2 дюжинами развеселых солустиан на борту, и я сразу вспоминаю, почему предпочитаю возить грузы, а не пассажиров. Сожрали все припасы? Если бы. Хотя и это тоже. Когда они счастливы, они жить не могут без перки». Миракс с ненавистью уставилась на свою яхту. «От Лиата не было никакого толку. Он безумно и скоропостижно влюбился в одну из пассажирок. Та так разволновалась, не уверена, но, по-моему, они как раз справляют свадьбу у меня в трюме». «Я не силен в соустианских обычаях», — признался Хорн. «Может быть, спросим у капитана Нунб?» «Может быть». Мирекс лениво чмокнула Корна в щеку. «Как тебе Кессель?» Хорн поспешно отодвинулся. «Что ты имеешь в виду? Оттуда привезли немало хороших ребят, но кое-кого из их спутников я бы лично скормила Сарлакку. Кроме того, я не верю в добрые намерения. Доол даже пальцем о палец не ударит, если не учует выгоду». «В отличие от некоторых контрабандистов», Миракс вновь просияла. «Я рассчитываю, что ты подсобишь Веджу нападать Империи, а после начну собирать все причитающиеся мне долги». «А если у нас ничего не получится?» «Тогда рекомендации и добрые отношения войдут в стоимость твоего джет-креда. И я все-таки отобью свои деньги». Она убрала с его плеча руку, чтобы тут же пихнуть кулачком в бок. «Ловко ты меняешь тему». «Прости». Собственно, он не стал отвечать вовсе не потому, что не хотел, а потому, что не дал себе труда все хорошенько обдумать. Корон не решился до вылета пойти к Антилосу и в лоб высказать свое мнение о том, где должен сидеть вор. Тем более, что в Корбезе его научили мириться с меньшим злом, чтобы защитить мир от большего. А с другой стороны, Корон чувствовал бы себя намного лучше, если бы всех их пассажиров по черному списку можно было бы загрузить на транспортник и отправить прямиком в чрево Мау. Каждый из них годился на должность имперского моффа, жестокости и жадности им было не занимать. И Корон все время ловил себя на том, что пытается подсчитать, сколько ни в чем не повинного народа пострадает от этих головорезов. «Есть кое-какие сомнения», — признал он. «Только я предпочту, чтобы роль мишени в этом имперском тире играл не я. Пусть уж лучше упражняются в меткости на злодеях». Он помолчал, ожесточенно пиная ботинком пол. «Как только мы возьмем Корускант, я лично выслежу и помогу каждому из этих слизняков отбыть обратно на Кессель. Считай, что транспорт для этого тебе обеспечен. Бесплатный». Корон на радостях поцеловал Миракс. Та вырвалась. «Только отцу не говори», — хмыкнул Хорн. «Нет, я как-то привыкла к нему живому. Мне он так больше нравится». Миракс накрутила на палец темную прядь. «А как здесь обстоит дело с кормежкой? Лучше, чем в прошлый раз?» «Значительно», — успокоил девушку Хорн. «Советники любят неплохо покушать, так что Ноквивзер просто набит деликатесами. И, похоже, М3 удалось кое-что выменить для эскадрильи. Хочешь поесть?» «Умираю от голода». Центральный коридор несколько раз повернул и привел их в просторную рекреацию, превращенную усилиями пилотов и техперсонала в комнату отдыха пополам со столовой. По дороге Миракс развлекала спутника анекдотами из жизни своего второго пилота и его скороспелой невесты. Истории были смешные. Хорн смеялся там, где следовало, но не только потому, что ему было весело, а потому, что шел рядом с Миракс. С ней было легко и просто, несмотря на нескончаемые насмешки и подколы. К тому же Миракс была красива, немаловажная деталь. Корон очень любил появляться в обществе красивых девушек. Он на 100% был уверен, что не влюблен, но знал себя достаточно хорошо, чтобы понять, он вступает на скользкий путь. С полоборота он обычно не заводился, а когда такое все же случалось, твердо знал – это не любовь, страсть, чистый простой адреналин, влечение и желание, но не любовь. Миракс легко вызывала желание, это пугало. То, что быстро горит, так же быстро сгорает, как любил повторять отец. Корон очень боялся сгореть. Его научили думать, что отношения должны быть стабильными, ровными, долгими. За последние годы Корон стал еще разборчивее. По-настоящему он подружился лишь с одной девушкой, но через 6 месяцев потерял ее. В бегах он не мог ни с кем сблизиться из страха разоблачения и ареста. В Альянсе он так яростно соревновался с другими за место в разбойном эскадроне, что лишь укрепил стену. Первую брешь в ней проделала Луяйни Форш, а за ней в дыру пролезли все остальные». Очень странное ощущение – снова верить и доверять окружающим. «Корон?» – Хорн вздрогнул и остановился. Миракс сбилась с шага и тоже встала. Повернулись они одновременно, к высокому кряжестому Ганду, бесшумно вынырнувшему из бокового коридорчика. Униформу Ганд не носил, но из толпы почти не выделялся, потому что цвет его экзоскелета был точно такого же серо-зеленого цвета, как и форминки остальных. Только правая ладонь и предплечье были гораздо светлее. «Смотри-ка!» — восхитился Хорн. «Уже сняли бакта-капсулу!» Гант продемонстрировал правую лапу. Оурил доволен. Очень. Он сжал все 3 пальца в увесистый кулак, повертел им. «Панцирь еще не твердый», — объявил он с сожалением. «Будет твердый. Оурил будет твоим ведовым опять». «Жду с нетерпением». «Капитан Нумб меня укатала. Знаешь, она так здорово управляется с истребителем, что сможет пролететь сквозь новую и на долю градуса не разогреть обшивку». Миракс с милой улыбочкой вмешалась в слово извержения. «Мы собирались разжиться едой. Урил с нами?» Оурил с радостью, но Оурил на посылках у командора Антилоса. Гант хлопнул бронированными веками. «Командир хочет видеть Корона, очень!» «Соскучился, что ли?» «Вроде бы ничем не грешен. Корон добросовестно перерыл память. Ничего преступного не всплывало. Может, М3 хочет заставить Свистуна выловить для командира пару-тройку файлов, а тот упирается?» В душе Корона затеплилась робкая надежда. Командор Антилос говорит «Сейчас же!» Мирекс подергала Корона за рукав. «Пойдем выясним. Ты получишь по ушам, я смогу поздороваться с Веджем, а потом мы все вместе пообедаем. Как план?» Криггу жаль. Прежде чем Хорн успел открыть рот, Оурил очень осторожно взял руку Мирекс. Командор Антилос говорит «Один Корон. Он знает, что вы вместе. Он послал Оурила на корабль Мирекс. Он хочет Корона одного. Так и сказал». Командор Антилос говорит, он хочет видеть Мирекс потом и все рассказать. «Командор Антилос будет иметь по шее за испорченный обед», — буркнула раздосадованная Мирекс. «Но я по-прежнему хочу есть. Я пойду и поем, и буду жевать очень медленно и печально, так что если разговор не затянется, отыщи меня». «Договорились». Мирекс стрельнула лукавыми глазами в сторону Ганда. «Командор Антилос говорит, Оурил может составить компанию, раз Мирекс хочет». «Мирекс хочет. Мирекс много чего хочет». Девица лицемерно вздохнула. Но пока Мирекс приглашает Оурила на обед. Оурил польщен. «Вот и славно, потому что я люблю быть в центре внимания. К тому же вы с Короном живете вместе, а значит, ты можешь поведать о нем что-нибудь солененькое». «Соленое? Ну, пикантное. Корон вкусный? Понятия не имею». Мирекс взяла Ганда под руку. «Никогда не пробовала его кусать. Я имела в виду непристойности. Пока, Корон, желаю от души повеселиться». «Мне или Антилосу?» Хорн заранее приуныл. «И тебя тем же самым по тому же месту. Пусть хоть одному из нас повезет». После возвращения эскадрильи на Ноквивзор Антилосу отвели под жилье и кабинет новое помещение. Места здесь было немного, но и его с лихвой хватало, чтобы вместить нехитрые пожитки Веджа. Если честно, комната была даже чересчур велика для него. Прочие офицеры ухитрялись таскать за собой целые пачки голографических снимков. Друзья, родные, семьи, любимые зверюшки, школьные приятели и товарищи. На стенах вывешивались целые альбомы. Полки были забиты книгами и инфодисками с музыкой и журналами, всякой чепухой, трофеями, привезенными из дальних полетов. Словом, всем тем, что может рассказать о жизни и пристрастиях хозяина комнаты. У Веджа не было ничего, кроме двух снимков. На одном четверо бравых парней в оранжевых летных комбинезонах расположились на ступенях древней пирамиды на Явине-4. На втором двое взрослых, девочка-подросток и темноволосый пацан лет 9. Антилос указал Корону на один из двух стульев. «Садись. Разговор будет недолгий, но придется кое-что сделать. Вам обоим». Он указал на черноволосую синеглазую девицу, удобно расположившуюся во втором кресле. Волосы Эриси Дларит стригла коротко, и они были так прилизаны, что блестели, как у деревянной куклы. «Хозяйка Бакты», — вдруг вспомнил Корон. «Мирекс называет Эриси хозяйкой Бакты, и каждый раз, когда упоминает о ней, сплевывает сквозь зубы. Хотя, если спросить, что произошло, Мирекс от всего отопрется». Корон занял предложенное место и приветливо улыбнулся Эрисе. «Назревает что-то интересное», — сказал он. «Верно сказано», — откликнулась она. «Мы наконец-то полетим вдвоем, только ты и я». Последняя фраза испортила Хорну настроение. В общем, он был совсем не против совместного полета, но именно так любил говорить Брор Джаз «только ты и я». Корон бросил быстрый взгляд на соседку. Лицо ее было безмятежно. Ведж кашлянул в кулак. Оба пилота удивленно воззрились на него, словно забыли о его существовании, и только сейчас обнаружили, что в помещении еще кто-то есть. «Возьмите у М3 пароль к некоторым файлам. Он укажет, каким. И учтите, что в файлы зашит вирус, который уничтожит информацию сразу после прочтения, так что не тратьте время на флирт. Прочитайте файлы и постарайтесь запомнить все, что там написано». Похоже, день сегодня выдался неудачный. Все, словно сговорившись, выуживали из памяти Корона воспоминания, которые он пытался похоронить особенно глубоко. Вот и Антилас теперь здорово напоминал Гила Бастру, когда Гил инструктировал Хорна и Еллу перед заданием. «Вы случайно не готовите нас к неинтересному патрулю, босс?» – осторожно осведомился Корон. «Нет», – отрезал Ветш, и надолго уставился на экран персональной деки. Что уж он там разглядел, трудно было понять, но вид у командира был хмурый. В конце длинной паузы Ветш вновь поднял голову. По определенным причинам Временное правительство решило, что новая республика жить не может без Корусканта, а для этого им понадобилась информация, и кто-то эту информацию должен добыть. «Мы?» – изумился Корон. В Ирисе от крайнего удивления округлился рот. «Командир, но как мы двое сумеем?» Тайфирианка тряхнула головой. «У нас не получится. То есть я хотела сказать, нам всем надо лететь?» «Я не волен обсуждать с кем бы то ни было этот вопрос, лейтенант Долорит». Голос у Антилоса был ровный и скучный. В таких случаях Корон уже научился помалкивать. «Не мне вас учить конспирации». Хорн перехватил странное выражение, промелькнувшее в глазах Эриси. Но девушка так быстро опустила ресницы, что он так и не понял, не привиделось ли ему. «Кому мы подотчетны?» – спросила Эриси. «Кому докладывать?» – одновременно с ней поинтересовался Корон. «Все детали прочтете в файлах». Ветш помолчал. Маска официальности дала легкую трещину. «Даже я не знаю, какое у вас будет прикрытие или как вас закинут на Корускант, и серьезно сомневаюсь, что сумею с вами связаться». «Но вы тоже участвуете в операции, командир?» Ириси внимательно посмотрела на Антилоса. «Иначе я просто не понимаю, в чем смысл. Не могут послать нас двоих». Ветш снова качнул головой. Корон никогда не видел командира настолько усталым. Даже после трудных вылетов Ветш был обычно веселее. Нет, не так, бодрее. Сейчас Антилос больше всего напоминал выжатую тряпку. Под темными глазами лежали не менее темные тени, и Хорн заподозрил, что несколько ночей были для командира сплошным бдением, а не крепким сном. Смысл видит только генерал Кракен, а он твердит только о предосторожностях, словно заикающийся кавокеанский примат, считает, что так безопаснее. «Из каких это пор изоляция стала синонимом безопасности?» – пробурчал Хорн. Эриси ласково похлопала его по колену. «Не бойся, я о тебе позабочусь». «И то хлеб», — начал Корн, заметил быстрый взгляд Антилоса, но останавливаться было поздно. «С маслом. Когда начинается задание?» «Как только вы выйдете за эту дверь. Запретный ждет вас в доке». «Нас повезет капитан Селчу?» Корн недоуменно поскреб в затылке. «Нет, Тик никуда не летит», — нехотя отозвался Антилос. «Вас будет сопровождать один из людей Кракена. То есть игры в шпионов и разведчиков продолжаются», — понял Корон, но от комментариев воздержался. «Попрощайтесь с ним, пожалуйста, от моего имени», — попросил он вместо этого. «И с Мирокс». «Сделаю». Ветш не спешил их отпускать. Он опять безумно заинтересовался декой, барабаня пальцами по столешнице. Корону даже захотелось подбодрить командира. «Да, еще одно. Антилос справился самостоятельно. Мне необходимо ваше разрешение. Нужно снять деньги с ваших счетов и перевести на подставные счета на Корусканте. Может, еще и чек выписать на предъявителя и ключи от банковского сейфа предложить?» – сварливо осведомился Хорн. Своего он добился. Ветш все-таки хихикнул. «Нашей крови им уже мало. Теперь они лезут к нам в карман. Насколько я знаю, на операцию выделили какие-то деньги, и, насколько я знаю, их недостаточно. Если дела пойдут наперекосяк, несколько кредиток никогда не будут лишними». «Могу подтвердить собственным опытом», — согласился Корон, «хотя освежать воспоминания не слишком хочется. Как думаете, босс, 10 хватит?» Эриси покосилась на Хорна, перевела взгляд на Веджа. 10 хватит?» — повторила она. Корон широко ухмыльнулся. «Я имел в виду 10 000». Эриси вернула ему улыбку. «Я имела в виду 10 миллионов». Ветш вновь откашлялся в кулак и по очереди посмотрел на пилотов-бизнесменов. «Наверное, хватит», — неуверенно сказал он. «Да, совсем неплохо иметь карманные деньги на покупку эскадрильи легких истребителей», — согласился Корн. «Так, на всякий случай. А после операции нам нужно будет возвращаться». «Возвращаться?» Вятш выбрался из-за стола и протянул Хорну руку. «Не знаю, но от всей души надеюсь, что вы сможете это сделать. Да пребудет с вами великая сила». «И с вами она же, сэр». Корн с энтузиазмом пожал его руку. «Ровно столько, сколько нужно, а потом еще немножко».